Ведь мог бы подумать и сразу определиться, не давая им несбыточные надежды. Вот вам деньги и валите на все четыре стороны. То, что он, будучи, как и она, детем цивилизованного мира, пусть и неоварвар, смог удачно устроиться в этом мире и принять его как свой, ее сильно раздражало. Стал аристократом и гордецом, живет и наслаждается жизнью, а она мучается и тяготится каждым днем, проведенным здесь. И только он давал ей почувствовать временное состояние комфорта и защиты. Он смог вытащить ее из забвения и подарить надежду на возвращение. Ее мысли прервал треск сухих веток под ногами. Кто-то с шумом быстро приближался. Сканер показывал, что это один из ушедших на охоту. «Госпожа!» Прибежавший тяжело дышал. «В бухту вошел корабль!» Хаджабар, владелец и капитан одномачтовой шонки, рыболовного судна в одном лице, с удивлением смотрел на большой транспорт, стоявший на якоре в бухте Надежды, самого большого острова безымянного архипелага. Так капитаны и моряки называли эту бухту, куда стремились уйти и спрятаться от штормов, неожиданно возникающих в этих широтах. Его кораблик был гораздо меньше и больше подходил для каботажного плавания, чем плавания в открытом море. Но Хаджабар смело уходил в плавание с командой налетчиков и кроме небольших грузовых перевозок занимался разбоем в открытых водах. Захваченные корабли и рабов он продавал на острове магов и не менял свой неказистый парусник на большой корабль. Так он мог спокойно подойти к ничего не подозревающему купцу и взять того на абордаж. Кто бы мог подумать, что у экипажа этого рыболовного судна почти три десятка головорезов. Последний шторм сильно потрепал их, и шонка дала течь. «Чилгран!» — крикнул он молодому матросу, стоявшему на носу корабля. «Что это за корыто стоит под якорем? Не мерлуна ли скряги это судно?» «Она самая, капитан!» — крикнул в ответ матрос. «Только странно как-то. На палубе не видно ни одной живой души, как будто вымерли все». «Лево на борт! Боцман, убрать верхний парус! Рулевой, курс на плачущую деву!» «И не дай, морской змей, если ты, каналья, врежешься в него!» «Сунгами! Сунгами! Где тебя крабы носят?» Проорал капитан, но не злобно, а по привычке громко, подстегивая свой экипаж. Из кормовой надстройки появилась заспанная рожа полуорка. «Чего, капитан?» — спросил командир абордажной группы. «Хватит дрыхнуть, морда зеленая! Готовь своих к абордажу! Через пол-трика подойдем к транспорту!» «Кого брать будем?» Почесывая живот, равнодушно спросил Сунгами. «Мерлуна скрягу!» Орк вылез полностью и стал рядом с капитаном, разглядывая корабль. «Мне кажется, или он пустой, Хаджабар? Брошенный. Может, беда какая или болезнь?» «Кажется ему!» — проворчал капитан. — Вот попадешь на него, там и узнаешь. Он посмотрел на полуорка. — Живо готовь абордажную команду. У скряги пара десятков бойцов, и сам мерлун почти маг. Так что прихватите амулеты из щита. Корабль не подавал признаков жизни, и это было странно. Абордажники, волнуясь, толпились по левому борту с кошками в руках. Как все моряки, они были очень суеверны. И одинокий брошенный корабль внушал страх. Рулевой ловко и почти филигранно подводил шонку практически вплотную к борту безмятежно стоящего корабля. «Левый якорь! Приготовить к отдаче!» «Есть приготовить!» Это отвечал боцман, лихо передавая команды матросам, не жалея при этом подзатыльников. «Все должны действовать быстро и сноровисто!» «Левый якорь! Протравить до двух лаг!» Капитан внимательно следил за движением своего корабля. «Есть протравить до двух лаг!» «Отдать левый якорь!» «Есть отдать левый якорь!» Корабли почти сошлись бортами, и абордажные команды закинули кошки за борт плачущей девы. На них с удивлением посмотрела женская голова, выглянувшая сверху через борт стоявшего корабля, с нечесанными волосами и грязным лицом. Она пару рисок смотрела на воинов, а затем с диким воплем исчезла.

Мы трое суток находились в шторме, устали. Капитан задумался. Значит так, с унгами. Пленников в трюм и в колодки. На корабле оставишь десяток бойцов, и еще десяток будут помогать боцману ремонтировать шонку. А сам с десятком отправляйся на берег и притащи мне эту деву-воительницу. За такую маги с острова отвалят хорошие деньги. Очень хорошие. Она одна будет стоить всех этих рабов. Понял, капитан. С унгами на двух шлюпках пристал к берегу. К месту его высадки вышли четверо воинов и пошли к ним, крича и поднимая вверх пустые руки. «Мы сдаемся! Мы хотим быть с вами! Мы можем сражаться!» Как только они подошли к пиратам, как те их и окружили, и заставили снять броню и оружие, после этого сбили с ног и закрыли в колодки. «Мы свои! Мы хотим быть с вами!» Продолжали орать избитые и сбитые с толку дезертиры. «Заткните им пасть!» — приказал полуорк. И удары сапог по их открытым ртам заставили орущих захлебнуться своим криком. «Где девка?» — спросил с унгами. «Она осталась у озера с водопадом, там, наверху!» Захлебываясь кровью от выбитых зубов и разбитых губ, пробулькал один из дезертиров. «А почему не привели ее сюда?» «Побоялись!» — не стал врать пленный. «Она сумасшедшая и сражается, как 10 воинов!» «Даже так?» — засмеялся зеленокожий. «Побоялись, значит. Ну, тогда вам не с нами. У нас трусов нет». «Вакха!» — обратился он к стоявшему рядом крепко сбитому товарищу. «В колодке их вместе с тремя своими останешься на охране этих трусов и шлюпок. Остальные за мной. Лучники идут последними в шагах 5 от основной группы». Оглядев собравшихся, он махнул рукой. «Пошли». И морские пираты толпой со смешками тронулись к лесу. В зарослях они растянулись цепочку, и смех потихоньку стихал. Шли они налегке, без доспехов, взяв только щиты и абордажные топоры с короткими топорищами и шипами на концах. Такими удобно орудовать на палубах кораблей и в тесноте схваток, где особо не размахнешься. Сам с унгами шел в центре отряда. Шли без опаски, не ожидая нападения. Да и кто, по мыслям полуорка, мог напасть и незамеченным подойти сквозь густые заросли леса к растянувшемуся отряду? Никто. «Что это за баба такая? Что могла захватить корабль и запугать воинов?» — размышлял орк. Он не был глупцом или самонадеянным рубакой. Нет, он был умелый тактик и сильный воин, прошедший множество схваток и поднявшийся до командира отряда абордажников. «Пусть дезертиров», — гадал он. Это было видно по клеймам на щеках. Но они были воины, а она простая девка. Или непростая. Скоро они об этом узнают. «А-а-а!» — раздался крик, и впереди идущий воин, размахивая руками и отчаянно вопя, взмыл вверх, причем головой вниз и описав большую дугу по воздуху, улетел куда-то в глубину леса. Орк оторопело смотрел, как скрылся орущий пират. А рядом стояло и качалось дерево, которое разогнулось и как трибушет выстрелило попавшим в ловушку, впереди идущим с трумбой. «Стоять!» — закричал с унгами. Он стоял и оглядывался по сторонам. «С унгами! С унгами! Кворда убили!» Раздался заполошный крик тыла отряда. Орк, расталкивая бойцов, бросился в конец растянувшегося отряда. Его взору предстала невероятная картина. Один из лучников лежал на тропе без головы, а сама голова исчезла. «Непростая», — проговорил орк, отвечая своим мыслям. «Что? Что ты говоришь?» — в панике спрашивал второй лучник. Он в страхе оглядывался по сторонам. «С унгами! Эти гады нас обманули и заманили в ловушку! Тут целый отряд спрятался!» — закричал он. «Заглохни!» — приказал орк. Ему еще не хватало паники. «Если будешь кричать, пойдешь вслед за товарищем!» Воин сразу замолчал.